Зачем тебе смотреть на этот старый хлам? Да просто из чувства дружеского интереса к тебе и ко всему, что с тобой связано. Что со мной связано? Да, в этом есть кое-что поучительное. Оливия приняла непринужденный вид. Прежде чем судить о твоих рисунках, я должна их увидеть. Что же касается всего остального, то мы не для того пришли сюда в этот ливень, чтобы говорить об этом. Правильно, моя Британия, так и быть. Покажу тебе рисунки, хоть они и не стоят того, чтобы на них смотреть. Ты и в самом деле похожа на Британию. Великолепно, но немножко суховато. Это верно. Дик Грей тоже говорил мне, что я суховата. Но в этом есть свои плюсы. Тебе не кажется, что с папки, прежде чем открывать ее, нужно вытереть пыль? Да, я сделаю это сама. Тряпкой орудует совсем не так. Среди рисунков, небрежно засунутых в папку, было много скомканных и грязных, а некоторые разорванные и обгоревшие. Большей частью то были грубые наброски мелом или цветным карандашом, руки, ноги, искривленные стволы деревьев, изогнутые ветви. Были и сцены из сельской жизни, дерущиеся собаки, дети с котомками за плечами, старики за беседой, бабы у колодца. Несмотря на незрелость и даже неправильность самих рисунков, они поражали зрителя страстностью изображения, мощной жизненной силой. Даже Оливия, ничего не понимавшая в живописи, видела, что мускулы рук и ног были кое-где изображены неправильно. Но необыкновенная живость, бьющая через край сила и энергия, отчаянная воля к жизни, запечатленная в фигурах, заставили бы и более искушенного, чем Оливия, критика, забыть о технических недостатках. «Разве ты никогда не наблюдал животных или природу в состоянии покоя?» — сказала Оливия, кладя рисунки на стол. «На твоих рисунках все несется, словно подхваченное вихрем. Зато теперь я вижу их в состоянии покоя». Он смотрел на скульптуру мертвого сокола. Оливия проследила за его взглядом. Если ты называешь это состоянием покоя, ты собираешься сжечь эти рисунки? Не надо. Она взяла у него из рук большой рулон бумаги, перехваченный бичевой, и стала его развязывать. «Здесь ничего нет», — поспешно сказал Владимир. Оливия подняла голову. «Ты не хочешь, чтобы я видела эти рисунки? Тогда не стану, прости, пожалуйста». Держа рулон в руках, он посмотрел в сторону, потом протянул рисунки Оливии. «Я не против того, чтобы ты их видела. Это этюды для одной картины, которую я задумал, но так и не смог закончить. Меня арестовали. Мне она тогда очень нравилась. Если я когда-либо и нарисовал что-нибудь настоящее, то именно это. Посмотри». Робея, сама не зная почему, Оливия развязала сверток и разгладила листы. На первом были только предварительные наброски, зарисовки рук, фигур, различных тканей, старинной одежды. На следующих листах были изображены два лица, много раз повторявшиеся дальше. Некоторые наброски были наполовину стерты или соскоблены, словно художник вдруг падал духом и уничтожал нарисованное. Одно из лиц, женское, с правильными чертами, изображало молодую женщину восточного типа. На всех рисунках головной убор ее был богато украшен, а в широко раскрытых глазах застыл беспредельный ужас. Другое лицо было мужское. Оливия долго всматривалась в него, но так и не могла разгадать его непонятного выражения. На последних листах мужчина высоко поднял женщину на вытянутых, мускулистых руках. Казалось, он вот-вот силой отшвырнет ее прочь от себя, а женщина, отчаянно сопротивляясь, пытается вырваться из его неумолимых объятий. «Объясни мне, Володя, что это значит?» Он достал с полки книгу и, перелистывая страницы, подошел к Оливии. Я хотел нарисовать иллюстрации к лирической драме, написанной лет 20 назад. Прочти мне этот кусочек, пожалуйста, вслух, но только медленно. Я с трудом понимаю русские стихи. А эта песня особенно трудна. Она написана на старинный манер, Это о Стеньке Разине, о казаке, который возглавил в XVII веке крестьянское восстание.